Не прошло и 4 месяцев, как меня призвали на действительную военную службу и направили на Тихоокеанский флот, ТОВ, во Владивосток. Там мне предстояло пробыть многие годы. Введенные ранее льготы для лиц с высшим образованием были вскоре отменены, и окончившие вузы должны были служить полный срок. Для военно-морского флота это означало в то время 5 лет. Не буду описывать будни нашей службы и военной учебы. Отмечу лишь, что, имея техническую специальность, мы работали в инженерном отделе ТОФа, а в остальное же время находились на положении рядовых краснофлотцев под бдительным оком старшины Мищенко. В общем, он был человек неплохой, но очень уж взыскателен к новобранцам с высшим образованием, считая, что их надо держать в особой строгости. Так шли неделя за неделей. Постепенно мы втянулись в привычный распорядок дня с дежурствами, нарядами вне очереди, ночными тревогами, которые очень любил устраивать нам старшина, и редкими увольнениями, когда можно было прогуляться по улице Ленина, полюбоваться прекрасными видами бухты Золотой Рог, причудливыми силуэтами сопок, окаймляющих город и резко выделяющихся на поразительно чистом в зимние вечера дальневосточном небе. Однажды, это было в самом начале 1939 года, меня подозвал старшина и сказал, что на следующий день мне следует явиться в штаб Тихоокеанского флота. От неожиданности я не мог удержаться от недоуменного вопроса, кому и зачем я там понадобился. Старшина предложил мне не рассуждать, а приготовить парадную форму. Этим я и занялся, ни на минуту не переставая думать о том, что же означает этот вызов. За несколько месяцев службы я как будто не совершил ничего такого, что могло бы обратить на меня внимание высокого начальства. Я терялся в догадках, но, как выяснилось, все они были далеки от подлинной причины вызова. А она состояла в следующем. Незадолго до того, как мы попали на ТОВ, там сменился весь командный состав. Новый главнокомандующий Тихоокеанским флотом адмирал Кузнецов, его начальник штаба капитан 3-го ранга Богденко и начальник инженерного отдела капитан 2-го ранга Воронцов, приступив к своим обязанностям, обнаружили, что, среди прочего, им предписано изучать английский язык. Между тем преподаватели, которых можно было бы допустить в помещение штаба ТОФа, в то время в городе не оказалось. Начальнику кадров поручили посмотреть, нет ли военнослужащих со знанием английского языка, и он обратил внимание на мое личное дело. Еще в детстве родители заставляли меня изучать немецкие и английские языки, справедливо полагая, что, как бы ни сложилась моя судьба, владение иностранными языками окажется полезным. У меня, конечно, было тогда другое мнение на сей счет. Но, как я не увиливал, пришлось заниматься. Я неплохо освоил оба языка, а потом, после 7-летки, окончил еще и специальные вечерние 3-годичные курсы немецкое, английское и испанское отделение. Испанский я выбрал уже по собственному почину, шла война в Испании, и все мои сверстники мечтали об интернациональной бригаде. В Испанию я так и не попал, однако знание английского и немецкого языков сыграло в моей жизни решающую роль. В назначенное время, начищенный и наглаженный, явился я в штаб ТОФа. Меня поразили облицованные темным дубом и устланные мягкими толстыми коврами коридоры, выправка и полное достоинство, вежливость дежурных, проверявших мой пропуск, просторно увешанный картами кабинет начальника штаба. Переступая его порог, я был охвачен каким-то особым волнением. Во мне шевельнулось предчувствие, будто я вступаю на какой-то манящий, таинственный путь. Когда я вошел в кабинет, из-за стола медленно поднялся несколько грузный, но еще совсем молодой капитан 3-го ранга. Это был начальник штаба ТОФа Богденко. Рядом со столом остался сидеть в кресле инженер-капитан 2-го ранга Воронцов. Небрежно скомандовав вольно, Богденко пригласил меня сесть в свободное кресло. Затем, взяв со стола желтую папку, начал ее листать. «Вот тут сказано, что вы свободно владеете английским языком», — начал он. «Это верно?» «Так точно». Когда вы его учили, что окончили?